Рабун Бей прекрасно знал Гасейна Эль-Алима и заслужил его доверие, так как старику было известно, что Рабун не изменил своей религии и в душе критически относился к ненавистной Европе, хотя и преуспевал в одной из западных стран. Гамид вдруг поднял глаза и встретился со взглядом Фари, улыбнувшись ей. Легкая краска залила лицо девушки под тонким покрывалом, но глаза ее смеялись. «Не сыграете ли вы что-нибудь?» — попросил Гамид. «Спойте». Она ничего не ответила и подошла к маленькому роялю. Фари играла очень хорошо, но слишком холодно и старательно, словно желая, чтобы ее игра понравилась ему. Но затем она увлеклась, и упоительная музыка итальянских опер полилась из-под ее пальцев. У нее было прекрасное низкое сопрано, и во время пения легкое покрывало трепетало над ее губами, словно белая бабочка над красным цветком. Неожиданно оглянувшись и встретившись взглядом с Гамидом, она взяла басовую ноту, подражая барабанному бою, и запела какую-то отрывистую восточную песнь. Фари раскачивалась из стороны в сторону в такт пению, и в этом медленном равномерном движении таилась какая-то страстная нега. Песнь продолжалась, однообразная, но возбуждающая в своей монотонности. Гамид нагнулся вперед с блестящими глазами. Ему представились костры, горящие в пустыне. Он чувствовал запах дыма, раскаленный зной безбрежных песков. Маленькая скромная комнатка с дешевой обстановкой исчезла, и перед ним возникли знакомые образы. Черная глубина ночного неба, золотые языки пламени, поднимающиеся от земли, приятный запах жарившихся на огне туш щекотал ноздри, гортанные хриплые крики нубийцев, суетящихся возле верблюдов, будоражили слух. Белая, с ярко-красными полосами палатка выступала из темноты. Он увидел самого себя в этой палатке и рядом эту девушку, которая ему пела. Фари умолкла. Гамид глубоко вздохнул. Внизу, на улице, громко прозвучал рожок автомобиля, прервав очарование. Он поднялся, по-арабски попрощался с Рабуном и подошел к Фари. Оба молча посмотрели друг на друга и улыбнулись. Гамид поцеловал ей руку и покинул гостеприимный дом. Направляясь к актрисе, он думал, что Фари будет его любимой женой. С ней он сможет говорить обо всем, с ней он не будет скучать. Гамид был уверен, что ограниченность восточной женщины не может пленить его надолго. Он мог любить и уважать ее, но в нем сказалось и европейское воспитание. Гамида радовало, что выбор его отца пал на эту девушку, соединяющую в себе восточную негу и европейскую утонченность. Он не был увлечен ею, но она ему нравилась. Женщины всегда были для него лишь мимолетным развлечением. Мадмуазель Габи встретила его поцелуями и цветами. Она носила драгоценное украшение, прекрасный рубин, который он подарил ей. Гамид с улыбкой наблюдал за Габи, наливавшей шампанское в щербет, приготовленный для него. Она была живой, очень хорошенькой и чрезвычайно накрашенной. Неожиданно в памяти Гамида встала Каро. Он не мог определить того впечатления, которое она произвела на него. Каро была какой-то необычной, со своими прозрачными зеленоватыми глазами, блестящими шелковистыми волосами, стройной гибкой фигурой. Внезапно поднявшись, он сказал, что ему нужно домой. Очутившись на улице и почувствовав легкий прохладный ветерок, Гамид отправился не домой, а повернул на набережную. При своей физической силе он не знал, что такое усталость. Никогда не чувствовал утомления, привыкнув к вольной, дикой жизни в пустыне.